Глава 53. Охота на Уайлда. Байрон уставился на приближающегося эльфа и пробормотал: «Госпожи?» Он был совершенно потрясен. Судя по его знанию и истории, те, кто мог заставить эльфов поклоняться им, вероятно, были только этими четырьмя первозданными ведьмами. Но не могло быть, чтобы первозданная ведьма спустилась из царства грез и находилась в книжном магазине через дорогу. «Благословленный посланник моей госпожи имеет право представлять волю моей госпожи». Дорис повернулась к Байрону и лучезарно улыбнулась. «Похоже, что союз правды с каждым днем становится все менее разумным. Доброта моей госпожи позволила вам проявить такое невежественное мужество. Или слишком большое любопытство уже запутало ваши мозги, давая вам смелость любопытствовать над тем, что делает моя госпожа». На Байроне был комплект легко идентифицируемой одежды ученой с эмблемой Союза Правды. Ему были знакомы формулировки и тон, использованные этой эльфийкой. Вот каким был стойкий верующий, который был готов на все ради своего господина. Это не ограничивалось только церковью Купола и другими официальными религиями. Даже в Союзе Правды были люди, которые становились фанатичными, говоря о величии знания. Огромный эфир, ослепляющий как факел, исходил от эльфийки напротив них, и она совершенно не скрывала свою опасную ауру. Это позволило Байрону протрезветь, вырвавшись из плена своего дезориентированного состояния, и он смог сдержать свое непреодолимое любопытство. После того, как он был ошеломлен на несколько мгновений, парень понял, что его спина покрыта холодным потом. «О чем я только думал? Игнорирование совета мистера Джозефа, спор с ним и попытка попасть в место квалифицированной башни тайного обряда, как зона С-ранга. Мое любопытство убило бы меня, даже если бы у меня было несколько жизней». Прямо сейчас Байрон был сбит с толку и испытывал непрекращающийся страх. Он поклялся себе, что изначально не хотел этого делать. Несмотря на то, что именно он был ответственным, направленным Союзом Правды, Байрон не обладал хорошими боевыми способностями и был полностью ответственным лишь за создание снаряжения и оборудования. Для битвы между разрушительными рангами, тот, кто должен вести расследование, также должен быть разрушительным рангом. Более того, Джозеф, бывший лучезарный рыцарь, был прямо там. Байрон не знал, почему он не мог нормально думать. Он окинул взгляд в симпатичный книжный магазин и поклонился. «Нет! Мне ужасно жаль. Пожалуйста, простите меня. Я просто пытался выполнить свой долг, полностью расследовать этот вопрос и составить отчет. Вот и все. Я уверен, что ваша доброжелательная госпожа не стала бы связываться с таким невежественным искателем знаний, как я». Он пришел к выводу, что эта эльфийка была тем, кто участвовал в той битве. В таком случае достаточно было просто понимания происшествия. Что касается книжного магазина, это было слишком опасно. Дорис улыбнулась в ответ. «Вы должны радоваться». Она подошла к двум мужчинам и сказала: «По определенным причинам, эти черные маги внезапно попытались использовать заклинание разрушительного ранга, поляризационный луч смерти, на книжном магазине и его окрестностях. Я шагнула вперед, чтобы остановить его, и убила их. Это все, что вам следует знать». Джозеф сделал шаг вперед и встал перед Байроном. «Как вы думаете, в чем заключалась причина их действий?» В глубине души он уже добавлял информацию, которую знал владельца книжного магазина. Судя по всему, черные маги Алого Культа одновременно предприняли три атаки, нацеленных на существа, которые окажутся огромными препятствиями для их операций. Это также можно было считать масштабной контратакой. И эта битва была одной из трех. В прошлом месяце совместные расследования Башни Тайного Обряда и Союза Истины привели к разоблачению многих секретных укрытий Алого Культа и Белого Волка. Их укрытие все больше уменьшалось, но место, где было спрятано магическое зеркальное яйцо, еще не было обнаружено. С одной стороны, из-за их осторожных действий, они немедленно отступали через врата телепортации каждый раз, когда им удавалось добиться успеха, и никогда не задерживались. Даже если кого-то поймают, они по сути убьют себя на месте. Хотя Алый Культ на самом деле не был культом, стиль, в котором они действовали, был таким, как если бы они все были маниакальными фанатиками. Другой аспект этого был в том, что гроб вечного покоя Предтечи, Морфей, позволял непрерывно воскрешать своих членов. Эти воскрешенные марионетки были многочисленны, и хотя они были слабее оригинала, они все же служили большим препятствием для расследований. Еще одна их атака была нацелена на паука, ветвь охотников, оттолкнувшихся от белых волков. Из-за потери информационной сети крыса Руэна, а также паука, состоящего из членов знакомых с организацией Белого Волка, Белый Волк понес тяжелые потери и был почти уничтожен, прежде чем согласился на полное сотрудничество с Алым Культом. Последняя оставшаяся атака была против Башни Тайного Обряда и Союза Правды, с которыми они ежедневно конфликтовали, но на этот раз она была более свирепой. Любой, у кого есть разум, мог легко догадаться, что все это безумие произошло из-за того, что инкубация магического зеркального яйца была на завершающей стадии. Однако неожиданно проблема возникла не на нижних ступенях, а наверху иерархии. Главный лидер Предтечи Морфей был убит в битве, которая должна была быть простой и понятной. Судя по всему, владелец книжного магазина должно быть сделал что-то ужасное с самым культом, чтобы стать мишенью последнего. А теперь он нашел себе подчиненного, чтобы просто избавиться от главы Алого Культа. «Этот владелец книжного магазина, который встал на нашу сторону!» Джозеф подумал про себя. Красивая улыбка Дорис нисколько не увяла. Она могла видеть, что рыцарь перед ней пытался защитить молодого человека позади него. Она наклонила голову и слегка нахмурилась. «Откуда мне знать? Разве я не должна спрашивать вас вместо этого? Я прибыла в Нарзин, представляя клан Ирис, только для того, чтобы увидеть последователя моей госпожи, подвергшегося необъяснимой атаке со стороны этих головорезов. Я должна была сидеть сложа руки и не наносить ответный удар? Более того, я просто помогла вам остановить этих головорезов, но вместо того, чтобы быть благодарными, вы пытаетесь допросить меня в такой властной манере». Так Нарзин обращается со своими посетителями. Джозеф слегка ослабил механическую конечность и кивнул. «Я признаю, что мы справились с этим инцидентом неадекватно. На самом деле, я очень уважаю этого владельца книжного магазина и очень ему благодарен. Однажды он одолжил мне книгу, которая помогла мне решить проблемы, мучившие меня долгое время. Если бы сегодня не было неудобных обстоятельств, я бы определенно нанес ему визит». Байрон поспешно вмешался. «Поскольку вопрос уже прояснен, мы можем вернуться, чтобы представить наш отчет. Союз Правды выражает нашу благодарность за ваш вклад в благополучие Нарзина». Устройство связи на его теле зазвонило почти сразу после того, как парень договорил. Байрон поднял его, и зрачки ученого сузились, когда он увидел дисплей. Он немедленно пропитался эфиром, чтобы ответить на звонок, и глубоко вздохнул. «Заместитель председателя, сэр?» «Байрон, передай устройство связи великому мудрецу клана Ирис». Байрон осторожно взял его и посмотрел на Дорис, которая радостно приняла его. Голос на другом конце провода оказался старым, но решительным. «Дорис, прошло 300 лет. Надеюсь, у тебя все хорошо?» «Эндрю!» Центральный район Нарзина. Главное управление Союза Правды. Белое мраморное здание имело изысканный дизайн и гладкие половицы, которые, казалось, даже сияли. Интерьер был просторным, с диванами, сиденьями, журнальными столиками, досками и многочисленными дискуссионными зонами по бокам открытого двора в центральной части здания. Это сложное 13-этажное здание представляло собой огромную комбинацию школьного здания и библиотеки. Скелет древнего дракона был заключен в стеклянную оболочку в центральном ажурном дворе, служа экспонатом для восхищения людей. В этот момент роскошно обставленный офис на верхнем этаже был похож на центр деятельности для пожилых людей. Два старика сидели лицом друг к другу, между ними на журнальном столике стояла шахматная доска. «Никогда не предполагал, что клан Ирис снова появится». Один из стариков задумался, взглянув на заместителя председателя Союза Правды Эндрю, который вышел на балкон, чтобы позвонить. Внезапно снова появляется старая влюбленность. Но жаль, что лихая юность теперь превратилась в старый туман. Будь осторожен, иначе у тебя сократится финансирование у химии. Другой старик подразнил его себе под нос, когда протянул руку, чтобы переместить шахматную фигуру. Награда за Уайлда кем-то принята. Будет выпущена еще одна огромная сумма, и ты можешь просто подождать, пока этот ваш грязный исследовательский проект будет отложен.